Студия «Свет на Востоке» представляет книгу Павла Рогозина «Существует ли загробная жизнь?» Часть вторая. Творец Земли мудро определил форму, вес и размеры нашей планеты. Ученые признают, что наклон земной оси к эллиптической орбите, по которой вращается Земля вокруг Солнца, и скорость вращения Земли должны быть приравнены к абсолютному чуду, так как нет и не может быть этому другого объяснения. Благодаря вращению Земли вокруг своей оси и Солнца происходит чередование времен года, дня и ночи. Без такого определенного наклона Земли и без ее вращения жизнь на планете была бы немыслима, ибо на одной ее части царили бы вечная ночь и холод, а на другой — вечный день и жара. Кто, кроме Бога, мог предвидеть все это? Ученые также считают, что если бы Земля была вдвое меньше по своему весу и объему, то воздух на ней был бы настолько легким, что все ее обитатели и предметы потеряли бы равновесие, а Земля уходила бы все дальше и дальше от Солнца и, в конце концов, затерялась бы в беспредельном пространстве Вселенной. Напротив, если бы вес Земли был тяжелее, тогда Земля с каждым новым вращением неуклонно приближалась бы к Солнцу и в результате упала бы на него. Рассуждая о размерах Земли и Солнца, ученые представляют себе Солнце величиной в крупный арбуз, а Землю — как мелкую горошинку. Поэтому, если бы эта горошинка вдруг свалилась в арбуз, Вселенная даже и не заметила бы исчезновения Земли, сгорание которой внутри Солнца не заняло бы полной минуты. Нельзя без восторга наблюдать сверхъестественное действие гениального Творца. Бог делает великое, неисследимое и чудное без числа. Еще раз обратимся к факту движения планеты, на которой мы живем. Мы редко сознаем, что Земля не стоит на одном месте. Она, а вместе с нею и мы, совершает путешествие в трех направлениях. Вращаясь с Землей вокруг ее оси, мы безостановочно движемся со скоростью 1600 километров в час, а вокруг Солнца летим со скоростью 30 километров в секунду. И, наконец, находясь в хороводе всех планет Солнечной системы, мы несемся с нашим Солнцем и всей нашей галактикой в беспредельном пространстве Вселенной делая по 20 километров в секунду. Люди не верят в чудеса. А как назвать это установленное наукой явление? Следует добавить, что, совершая такое путешествие, Земля держится даже не на воздухе, а на каком-то непонятном для ученых безвоздушье. Библия говорит, что Бог повесил Землю ни на чем. Итак, мы движемся в пространстве в трех направлениях ни на чем. На одном из антирелигиозных диспутов проповедник предложил своему оппоненту повесить собственную шляпу ни на чем. Это вызвало взрыв смеха. Ученые говорят, что Земля держится в пространстве, подчиняясь закону тяготения, и что этому закону подчинена вся Вселенная. Но спрашивается, что такое закон тяготения? На этот вопрос ученые отвечают: тяготение — это универсальное взаимодействие между любыми видами физической материи. Исаак Ньютон первый обнаружил существование этого закона в природе. Но ни он и никто другой не могли еще до сих пор объяснить его таинственного происхождения, да и вообще всех законов природы. Каким образом один мир притягивается другим миром на расстоянии, которое не поддается математическому учету и определению? В современной науке нет еще на это должного ответа. Мы знаем многое о законе тяготения, но о силе тяготения и о том, откуда появилась эта сила, мы не знаем ничего. Ученые осознают, что сила притяжения не может служить доказательством, так как сама нуждается в объяснении источника и причине своего возникновения. Движение, тяготение, энергия и многое другое неразрешимые для науки тайны. Невозможно понять, как бесчисленные небесные тела могут двигать вперед самих себя. Когда они начали двигаться? Кто дал им первый толчок, начавший это движение? Известно ведь, что ни один мертвый предмет не сойдет со своего места без внешнего воздействия. Чтобы привести его в движение, кто-то извне должен об этом позаботиться. И если предмет этот продолжает двигаться, то кто-то должен ему в этом помогать. Ученые мира единодушны в том, что наши часы неточны и должны проверяться по главным часам обсерваторий, а часы самих обсерваторий должны проверяться по движению небесных тел, вращающихся с точностью до одной секунды. Ученые не отрицают также, что у каждого часового механизма был свой механик, часовой мастер. Но когда спросишь ученых, кто смастерил величественные и точные небесные часы, они наивно отвечают: сами себя смастерили, сами себя пустили в ход, и с тех пор идут без остановки и перебоев. Где же здесь логика? Разумный человек не может согласиться с утверждением ученых-материалистов о слепом случае, который создал Вселенную и все подчинил мудрым ее законам. Допустить, что Вселенная, представляющая собой гигантский механизм поразительной точности, появилась сама собою, значит верить в явный абсурд. Мы говорим о том, что Бог явил себя людям особенным образом при создании Земли. Вспомним еще раз об одной Его заботе о нас. На Земле мы имеем только 30% суши, а 70% земной поверхности покрыта водой, из которой не вся пригодна для питья. Творец Земли предусмотрел и эту существенную нужду. Он создал специальную пресную воду, без которой человек и земные твари не могли бы существовать. Как Бог это сделал? Бог устроил гигантскую лабораторию по опреснению морской воды. Бог сотворил здесь чудо, действие которого не прекращается до сегодняшнего дня. Известно, что вода тяжелее воздуха. Чтобы поднять пары воды в воздух и держать их там, а позже пролить дождем на землю, нужно было бы пойти против закона тяготения. В среднем на поверхность земного шара выпадает около 1020 миллиметров осадков в год. Столько же воды испаряется с поверхности Мирового океана. К нашему удивлению, вся поднятая ввысь вода превращается в полноценную пресную воду, годную для питья, орошения и других бесчисленных потребностей. Когда же Бог изобрел и привел в действие эту сложную систему снабжения земли пресной водой? Библия говорит, что это произошло задолго до создания человека. Когда Бог не создавал еще ни всякого полевого кустарника, которого еще не было на земле, и всякую полевую траву, которая еще не росла, ибо Господь Бог не посылал дождя на землю, и не было человека для возделывания земли, но пар поднимался с земли и орошал все лицо земли. Нам кажется иногда, что человечество настолько далеко ушло по пути научных достижений, что недалек тот час, когда абсолютно все в мире будет наукой объяснено и расшифровано. А в действительности наука беспомощно стоит пред множеством неразгаданных тайн мироздания. Наука все еще не знает, что такое материя, энергия, движение, пространство, жизнь, смерть, свет и множество других Божьих чудес в природе. Ученых не перестает интересовать вопрос о происхождении нашей Солнечной системы. Откуда появились 9 планет? Вращающихся со своими спутниками вокруг Солнца. Еще недавно ученые утверждали, что все планеты Солнечной системы являются ничем иным, как большими глыбами материи, оторвавшимися от Солнца, но центробежной силой, закружившимися вокруг него, постепенно остывшими. Вскоре, однако, выяснилось, что планета Сатурн вращается в направлении, совершенно противоположном всем остальным планетам Солнечной системы. Нептун вращается вокруг своей оси также в обратном направлении сравнительно с другими планетами. Венера вращается вокруг Солнца в направлении, при котором Солнце на ней восходит на западе, а заходит на востоке. Уран вращается не вертикально, как другие планеты, а лежа на боку. Таким образом, мнимое открытие науки закончилось разочарованием. За последние 2 столетия учеными были выдвинуты разные гипотезы происхождения Солнечной системы. по мере того, как накапливались дополнительные сведения и материалы, эти гипотезы были опровергнуты и заменены новыми. Гипотезы Канта, Лапласа, Джинса, Шмидта и других ученых входили даже в учебники, а позже благоразумно удалялись. По теории Шмидта, на которой базируется советская космогония, Солнце и планеты образовались из единого холодного газово-пылевого облака. Но как и чем объяснить высокую температуру земных недр, вулканические извержения? На этот вопрос Шмидт и сотрудничавшие с ним ученые Хойл, Камерон, Соединенные Штаты Америки, Шацман, Франция, отвечают так. Земля образовалась из холодной материи, холодного пылевого вещества, но она сразу же после своего образования начала разогреваться. Как это просто, не правда ли? После такого объяснения автор советского учебника делает следующее заключение. Таким образом, гипотеза Шмидта естественно объясняет многие свойства Солнечной системы. Однако остаются и невыясненные еще вопросы. Неясным является, например, вопрос Луны с ее значительной массой. В свете этих и других научных данных, продолжает составитель учебника, в настоящее время можно считать установленным, что Земля и другие планеты произошли из такого именно холодного газопылевого облака, о котором говорит Шмидт. Он показал, что любые предположения о состоянии вещества, из которого произошли планеты, не позволяют вывести основные свойства Солнечной системы. Спорным остается вопрос о происхождении газопылевого облака. Шмидт считает, что это облако было захвачено Солнцем при особых условиях, в которых Солнце находилось несколько миллиардов лет назад. Однако многие ученые склоняются к предположению, что Солнце и облако произошли совместно из части какой-то туманности. По-моему, для такого объяснения происхождения Солнечной системы нет никакой надобности быть ученым, так как вопросы, как появилась Вселенная, откуда произошла Солнечная система, кто создал галактики, остаются без ответа и поныне. После многих лет научных изысканий, сегодня подлинная научная мысль по вопросу происхождения Земли и Солнечной системы находится в полной согласованности с первыми главами Библии, повествующими человечеству о бытии всемогущего Бога и Его творчестве. Знаменитый астроном Гершель сказал: «Все научные открытия допущены, вероятно, с одной целью, а именно подтвердить то божественное откровение, которое дано нам в Библии. Библия говорит: «О Господи Боже, Ты сотворил небо и землю великою силою Твоею и простертою мышцею. Для Тебя ничего нет невозможного. Вначале Ты, Господи, основал землю и небеса, дело Твоих рук. Они погибнут, а Ты пребудешь, и все они, как риза, обветшают, и как одежду Ты переменишь их, и изменятся, но Ты тот же, и лета Твои не кончаются. Что такое свет? О свете было так много написано и сказано, что люди и в самом деле думают, что они уже все о нем знают. Что же касается вопроса, заданного Богом многострадальному Иову, по какому пути разливается свет, то вопрос этот еще ждет научно обоснованного ответа. С незапамятных времен свет волновал сознание людей, что побуждало их искать объяснение его таинственным и сказочным проявлениям. Прямолинейность распространения света была известна народам Месопотамии за несколько тысяч лет до нашей эры и использовалась в Древнем Египте при строительных работах. Пифагор еще в те времена высказал близкую к современной точку зрения, что тела становятся видимыми благодаря испускаемыми ими частицами. Греки открыли и умели пользоваться законами прямолинейного распространения и отражения света. Проблемой распространения света были увлечены и Аристотель, считавший причиной появления радуг отражение света каплями воды, и Платон, увлекавшийся изучением прямолинейности лучей света и равенством углов их падения и отражения, и Плиний Старший, упоминавший о применении стеклянных шаров как зажигательных линз, и другие. Уже в прошлом веке Максвелл, исходя из открытий Фарадея, пришел к выводу, что свет представляет собой электромагнитные волны. Сегодня ученым известно, что свет имеет двойственную природу и обладает чертами, присущими частицам и волнам. Наука, безусловно, не стоит на месте. Установлено, что звезды являются самым распространенным типом небесных тел во Вселенной. Все они, как и Солнце, являются горячими самосветящимися газовыми шарами, в недрах которых выделяется огромная энергия. Однако звезды, даже в самые сильные телескопы, видны как светящиеся точки, так как они находятся очень далеко от нас. Важнейшим источником информации о большинстве небесных объектов является их световое излучение. Как известно, свет распространяется в виде электромагнитных волн. Так как каждой длине волны соответствует определенный цвет спектра, спектральный анализ, то этим методом можно определить качественный и количественный химический состав светила, его температуру, наличие магнитного поля, скорость движения по лучу зрения и многое другое. Пространство между звездами в галактиках и между галактиками заполнено очень разреженной материей в виде газа, пыли, элементарных частиц, электромагнитного излучения, гравитационных и магнитных полей. Все эти факторы необходимо учитывать при определении расстояния до звезд и галактик. Атмосфера Земли отражает или поглощает большую часть излучения, приходящего к нам из космоса. Например, она не пропускает рентгеновское излучение Солнца, предохраняет Землю от непрерывной бомбардировки микрометеоритами, защищает нас от разрушающего действия космических лучей, потоков быстро летящих частиц, в основном протонов и ядер атомов гелия. Несмотря на огромные размеры нашей галактики, ученые подсчитали, что даже свет, распространяющийся со скоростью 300 тысяч километров в секунду, проходит расстояние от одного ее края до другого за 100 тысяч лет. Но каким путем свет, излучаемый звездами, достигает Земли? Что движет им? Почему он стремится к нам? Звезды блещут немеркнущим светом из века в век. Кто обеспечил их источником световой энергии? Почему скорость света всегда постоянна? Наши путешествия прерываются для отдыха или пополнения израсходованной энергии, но свет в своем движении не замедляет шагов, не утомляется, не останавливается. Пробегая неимоверное расстояние, отделяющее Землю от той или иной звезды, свет соблюдает установленную Богом скорость 300 тысяч километров в секунду. Солнце, например, отстоит от Земли почти на 150 миллионов километров, и тем не менее солнечный свет и тепло освещают Землю, затратив всего 8 минут на то, чтобы пробежать это головокружительное расстояние. Как это может быть? Чудо это вряд ли будет когда-либо объяснено. Многие недоумевали, как свет мог появиться на Земле до создания Солнца, действие которого, как известно, началось только на четвертый день творения. Их недоумение, однако, рассеялось, когда они узнали, что кроме солнечного света есть еще свет космический и тому подобное. Кроме того, по учению Библии, Бог не создал солнце в четвертый день, а только установил в этот день его функции. Солнце, как и все остальные светила, было создано раньше, как сказано, в начале Бог сотворил небо. Почему ученым-материалистам так трудно определить источник возникновения света? Потому что появление самого изумительного явления в природе — света — может быть объяснено одним только путем. Бог есть свет. И сказал Бог: «Да будет свет!» И стал свет. Бог — источник света. Он сказал, и сделалось. Он повелел, и явилось. На новой земле и новом небе ночи не будет, и не будут иметь нужды в свете солнечном, ибо Господь Бог освещает их, и будут царствовать во веки веков, говорится в Откровении. И вот благовестие, которое мы слышали от Него и возвещаем вам: Бог есть свет, и нет в Нем никакой тьмы. Свет безначальный и бесконечный. Читаем в первом послании Иоанна. Бог явил себя во всех царствах природы. Книга псалмов говорит: «Велик Господь наш, и велика крепость, сила Его, и разум Его неизмерим. Да веселится Господь о делах Своих. Все соделал Ты премудро, земля полна произведений Твоих». Множество фактов в природе и целый ряд ясных мест Библии постоянно свидетельствуют о том, что Бог активно, разумно и с большой любовью ищет возможности пробудить наше сознание и интеллект, коснуться нашей совести и направить волю к познанию самих себя и создавшего нас Творца. Если мы даже не исследуем Писание, свидетельствующее о Нем, Бог удивляет нас Своими чудесами, так обильно рассыпанными в окружающих нас царствах природы. Бог знает, что наше истинное счастье и радость приходит тогда, когда мы духовно прозреваем и начинаем созерцать произведение невидимого Творца. По слову царя Давида, таких произведений полна вся земля. Однако, как мало мы замечаем их и размышляем над ними. В последующих главах мы вкратце ознакомимся с некоторыми из множества чудных дел Божиих. Чудеса царства минералов. Нельзя не восторгаться ценностью и разнообразием того количества минеральных соединений и химических веществ, которые находятся на поверхности Земли и в ее недрах. Неудивительно, что для изучения царства минералов потребовалась целая наука — минералогия. Уже изучено и описано около 130 тысяч образцов минералов. Но ученые продолжают открывать все новые чудеса в неорганической природе. Они взбираются на высокие горы и недоступные скалы в поисках новых видов камней и кристаллов, опускаются в шахты, проникают в темные сырые пещеры сталактитов и сталагмитов, где обнаруживают множество прекрасных минералов, чарующих наш глаз таинственным разнообразием, сложной кристаллической структурой, внешней привлекательностью и красотой. Кристаллография — наука, занимающаяся изучением кристаллов, поражающих нас симметрией, гармонией, сложностью внутреннего строения и совершенством внешней формы. Причины такой симметрии ученые усматривают в том, что атомы или молекулы кристаллов образуют упорядоченную периодическую структуру, кристаллическую решетку, и это заставляет нас задуматься над сложностью и таинственностью их строения. Минералы вызывают у нас восхищение своими неподражаемыми цветами и красками. Одни из них пропускают свет, другие отражают его. Есть минералы, которые поглощают в себя один свет, а отражают другой. Так, например, гематит, красный железняк, минерал черного цвета, Но если смотреть на него через его же тонкий слой, то гематит будет выглядеть красным. Некоторые минералы отражают свет в разных направлениях. Все вышеизложенное не может не зародить в нас множество вопросов. Откуда все это? Как могла мертвая и слепая природа придумать что-либо подобное? Где тот, кто вложил во все это математическую точность, таинственность строения и неземное сочетание красок? В музеях, где экспонируются коллекции минералов, можно встретить темные комнаты, в которых показывают разные породы камней под ультрафиолетовыми лучами. При дневном свете это серые, бурые и темные камни, ничего собой не представляющие. Но попав под ультрафиолетовые лучи, они превращаются в зеленые, оранжевые, голубые и другие цвета и горят пред вами сказочным сиянием. Некоторые минералы имеют вкус и запах. Одним из таких является соль, обладающая удивительными целебными для человека свойствами и многими полезными качествами. Говорят, что самым интересным отделом минералогии можно рассматривать химическую минералогию, занимающуюся определением химического состава того или иного минерала. Химия — это тоже своего рода царство чудес и всяких непостижимых для человеческого ума явлений. Даже само слово «химия» произошло от арабского корня «хима» — таинственное, сокровенное. Многие ученые и химики мира обогатили эту естественную науку своими открытиями, но наибольший вклад внес русский ученый Менделеев, открывший периодический закон и создавший периодическую систему химических элементов. Стало возможным научное предвидение, новые открытия и исследования в области смежных с химией наук. Наряду с химией неорганической, органической, аналитической и другими вошли в обиход химия прикладная, техническая, промышленная, фармацевтическая, военная. Все они внесли огромный вклад в новейшие научные и технические достижения современного человечества. Но не это для нас главное. Нас интересуют чудеса химии, которым, кстати сказать, нет числа. Возьмем для примера водород. Этот бесцветный газ без запаха и вкуса, легчайший из всех элементов и составная часть нашей воды и Вселенной. Соединение его с углеродом, химически чистым углем и кислородом в определенном количественном отношении образует молекулу сахара. Соедините кислород с тлеющим угольком, и вспыхнет пламя огня. Соедините кислород с водородом в соотношении 1:2, поднесите спичку, и произойдет взрыв, способный убить вас и разрушить ваш дом. Наполните большой баллон, аэростат, водородом, и он поднимет вас в поднебесье. Химики вырабатывают из угольной смолы множество полезных веществ, краски различных оттенков, парфюмерные изделия, лекарства, аспирин, например, и другое. Смешно даже подумать. Хинин и сахарин. Первый горький, как желчь, а второй в 300 раз слаще натурального сахара. Оба изготавливаются из той же самой смолы. Угольная смола неприятно пахнет, но, смешав ее с хлором, одним из самых ядовитых газов, применявшихся на войне в качестве отравляющего вещества, и прибавив еще одно ядовитое вещество — кианит, вы получите лекарство приятного запаха, которое настолько безвредно для здоровья, что можно давать детям. Однако нельзя не отметить, что на основании открытого Менделеевым периодического закона химических элементов ученые смогли получить новые химические элементы и на сегодняшний день довести их число до 117. Спросим самих себя, могли ли эти составные частицы вещества создать себя сами? Не будем забывать, что при всем своем многообразии атомы всех химических элементов имеют ядро, состоящее из протонов и нейтронов и вращающихся вокруг него отрицательных электронов. Атомы химических элементов отличаются друг от друга зарядом атомного ядра, порядковым номером элемента, и количеством элементарных частиц в атоме. Рассмотрим строение атома урана. Атомная масса урана равна 238,03. Порядковый номер урана — 92. В ядре атома урана содержится 92 протона и 146 нейтронов. Вокруг ядра атома урана вращается 92 электрона. В одном атоме, который в миллион раз меньше толщины нашего волоса, вмещается такое огромное число частиц. Не чудо ли это? Атом можно видеть только при помощи мощного микроскопа. А между тем, эта ничтожно малая частица является основным кирпичиком в структуре всей Вселенной. Может ли человеческий разум изобрести что-либо подобное? Может ли мертвая природа создать сложный атом? Ученые полагают, что вся Вселенная находится в постоянном движении, благодаря скрытой энергии, заложенной в невидимом атоме. Подумайте только, какая непостижимая энергия заложена в нем. В заключение, упомянем еще об одном химическом чуде. Требуется 32 весовые части серы и 56 весовых частей железа, чтобы слиться в одно без остатка. Всякая иная пропорция не приведет к желанным результатам. Спрашивается, кто установил все это бесконечное множество химических пропорций? Кто является законодателем всех непреложных законов? Кто вообще создал материю и подчинил ее себе? На эти и другие вопросы есть только один ответ. Устроивший все есть Бог.